Участники 9-го съезда Кемерсинского социалистического союза молодежи 23 августа возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуды.